Да. Вот это «Ужин у Антуана». Вы знаете, Эллен настаивала, чтобы я прочитал этот роман. Там на полях есть ее заметки. Я подумал, что для вас это будет хорошей памятью о сестре. Лично я предпочитаю несколько более серьезную литературу. Мои любимые писатели... Извините, мне пора. Но вы еще не допили свой коктейль. Прошу прощения, но у меня назначена еще одна встреча. Деловое свидание, на которое я никак не могу опаздывать. Я провожу вас. Нет, не стоит. Приятно было с вами познакомиться, мистер Карлис. Спасибо за угощение и за книжку. Марион вышла из бара, и ее быстро увлек поток пешеходов. Он с минуту постоял, а потом подмигнул сам себе и последовал за ней. Она свернула на 54-ю улицу и пошла на восток, в сторону Мэдисона. Ему не составило труда догадаться, куда она направляется. Ее домашний адрес он узнал в телефонном справочнике. Издали он видел, как она вошла в парадное. Деловое свидание. Ну что ж, мисс Кингшир, видно, вы крепкий орешек. И не столь любвеобильны, как ваши сестренки. Но я попытаюсь. Мы обязательно еще встретимся. В воскресенье после обеда Марион пошла в музей современного искусства. На первом этаже все еще была развернутая тематическая выставка, которую она уже посетила и нашла неинтересной. На втором этаже толпилось слишком много народу, и она поднялась прямо на третий. Там можно было спокойно насладиться знакомыми до мельчайших деталей вещами. О, вот так сюрприз, привет. Здравствуйте. Вы меня не узнали. Я... Почему же? Вы друг Эллен, мистер... Карлис, кажется. Да, ну и тесен мир. Я вошел вслед за вами, но не был уверен, что вы — это вы. Как поживаете? Спасибо, неплохо. Я в самом деле не сразу поверил, что вижу вас здесь. Почему же? Я судил по Эллен. Она музеев не любила. Сестры не всегда и не во всем похожи. Верно. Вы, конечно же, правы. Правы и вы. Эллен искусством не интересовалась совершенно. Да. При факультете изящных искусств в Колдуэле был небольшой художественный музейчик. Ну, так себе, в основном репродукции, копии. Я пару раз пытался затащить Эллен туда. Ну, как-то надеялся заразить ее этим, но... Я однажды привела их сюда, когда они были еще подростками. Mm-hmm. Я имею в виду Эллен и Дороти. Понятно. Это была еще одна наша сестра. Я знаю. Обе скучали ужасно. Должно быть, я это сделала рановато. Да. Пойдемте дальше. Но мне... Бросьте. Ну, бросьте. Сегодня воскресенье. Никаких деловых встреч. Я один. И вы одна. Пошли. У вас с Эллен было что-то серьезное? Да как сказать. Трудно судить сейчас. Все так трагически оборвалось. Может быть, в дальнейшем это переросло бы в подлинное чувство. У нас вроде бы было много общего, но все это как-то поверхностно. Ходили на одни и те же занятия, общались с одними и теми же людьми. Едва ли наши с ней встречи продолжались бы после окончания университета. Нет, Эллен мне очень нравилась, больше, чем любая другая девушка. Ее смерть страшно потрясла меня. Но, как сказать, она все-таки была личностью не очень глубокой. Надеюсь, я не оскорбляю этими словами ваших чувств. Полиция ведь так и не нашла преступников. Увы, нет. Это просто ужасно. И все же мне пора. Жаль. Очень жаль. Неужели мы расстанемся вот так? Не знаю, право. Ну... Я позвоню вам. Ну, хорошо. Вы будете моим гидом по Нью-Йоркским музеям, хорошо? А вы действительно любите живопись? Обожаю. Ну хорошо, позвоните мне. Марион ушла, а он так и остался стоять у одной из скульптур Майоли, до конца, пожалуй, не понимая еще, какая удача, какая невероятная удача свалилась на него. Свершилось. Господи, она клюнула. Дочка, ты ведь стала часто с ним встречаться. Я прав? Лео Кингшип. Знаменитый Лео Кингшип. Великий магнат Лео Кингшип, поставив локти на стол и потягивая из стакана молоко, сидел с таким видом, словно ему предложили отведать изысканнейшее из вин. Вопрос он постарался задать как можно небрежнее. Марион поставила кофейную чашку на блюдце и посмотрела на отца поверх хрусталя и серебра сервировки. Его круглое красноватое лицо ровным счетом ничего не выражало, а свет, отражавшийся в очках, мешал посмотреть ему в глаза. Ты имеешь в виду Бада? Угу. Да, достаточно часто. Кстати, пап, он зайдет за мной сюда через 15 минут. А это его работа? Она дает ему какие-нибудь перспективы? Он сейчас на курсах для управляющего персонала. Через несколько месяцев он может стать заведующим отделом. Почему тебя все это интересует? Ты приводила его сюда к ужину. Раньше такого не случалось ни разу. Он нравится мне, папа, и очень. Тем более у меня есть право на несколько вопросов, разве нет? Если бы он устраивался на работу в Кингшип Копер... Марион... Значит, тебе он не понравился? Я этого не говорил. Потому что он беден. Это неправда, Марион, и ты это знаешь. О, да, он беден. И не преминул трижды повторить это за ужином. Знаешь, кого он мне этим напомнил? Есть у нас в клубе один тип, который немного прихрамывает. Каждый раз, когда мы играем в гольф, он нам говорит: «Ступайте, братцы, вперед! Куда мне хромому за вами угнаться?» Ну, после этого все нарочно ходят еле-еле. А если ты у него выигрываешь... то чувствуешь себя мерзавцем, не знающим милосердия. Я не улавливаю здесь никакого сходства. Вообще-то у тебя есть повод быть Баду благодарным. О. Я не хотела приводить его сюда на обед, и тут же пожалела, как только предложила. Но он настоял. Это твой отец, ты не должна обижать его. О. Для Бада семья – это святое, так что будь ему благодарен. Угу. Он сделает все, чтобы мы с тобой стали наконец-то по-настоящему близкими и родными людьми. Ну, хорошо, хорошо. Он, вероятно, чудесный и малый, но я хотел бы основательно все взвесить, чтобы ты не совершила ошибки. Что ты имеешь в виду? Уж не хочешь ли ты сказать, что наводишь о нем справки и нанял детектива для сбора информации о нем? Да нет. Я люблю Бада. Я его очень люблю. Ты меня не поймешь. Ты не знаешь, что он для меня значит. Марион, я... И если ты сделаешь хоть что-нибудь, если ты сделаешь так, что он почувствует себя приниженным, недостойным меня, я тебе никогда этого не прощу. Никогда! Клянусь тебе, клянусь. Мне и в голову это не приходило. Тогда будь с ним любезен. И не забывай, я люблю его. День рождения Марион выпал в том ноябре на одну из суббот. Уже ближе к вечеру в ее квартиру позвонили. Она нажала кнопку, открывавшую замок входной двери внизу. Через пару минут у нее на пороге возник посыльный, который отдувался так, словно нес нечто гораздо более тяжелое, чем корзина с цветами. День рождения Марион выпал в том ноябре на одну из суббот. Уже ближе к вечеру в ее квартиру позвонили. Она нажала кнопку, открывавшую замок входной двери внизу. Через пару минут у нее на пороге возник посыльный, который отдувался так, словно нес нечто гораздо более тяжелое, чем корзина с цветами. Чтобы подбодрить его, Марион щедро дала ему на чай. В корзине были большие белые орхидеи, а среди них визитная карточка с одним лишь словом – «Бад». Встав перед зеркалом, Марион примерила один из роскошных цветков сначала у плеча, потом у груди и, наконец, в волосах. Затем поставила цветы в воду. Иду, иду! Заходи, бат! Здравствуй, дорогая! Ну-ка, дай свои губки. Поздравляю! Спасибо за цветы! Они сногсшибательные. Идем? Идем. Знаешь, я чувствую себя пилигримом, которого допустили в святилище. Ой, здесь все очень скромно. Две комнаты и крохотная кухонька. И все равно, у тебя очень мило. Сколько картин. Очень мило. Слушай, просто замечательно. Так, о, а это мой любимец, Демот. Это копия или оригинал? А ты разве не знаешь, что оригинал находится в Тейт-галерее в Лондоне? А, забыл, знаешь, забыл. А у меня что, щека испачкана? Ты вдруг так странно на меня посмотрела? Тебе показалось. Хочешь выпить? А ты знаешь, не откажусь. Правда, у меня есть только вино? Сойдет. Ну, тогда я сейчас принесу. Неси. Вернувшись в гостиную с подносом, на котором стояла бутылка бордолина и два бокала, Марион застала его сидящим на ковре с открытой книгой в руках. Я и не подозревала, что тебе нравится Пруст. Нравится? Да я наизусть могу цитировать целые куски. О, Бат, ты прелесть! Так, ну, неси сюда. Садись. Я покажу тебе место. Место, которое мне нравится у него больше всего. Садись рядом. Ты что дрожишь? Понимаешь, я еще никого не любила. И я только теперь, когда встретил тебя, я полюбил всерьез. Никого? Даже Эллен? Никого. Таковы основные новости на 24 декабря 1981 года. А теперь светская хроника. Дочь известного бизнесмена, короля меди Лео Кингшипа, Марион Джойс Кингшип, выходит замуж в субботу. Ее избранник – некий Бертон Карлис, уроженец штата Массачусетс. Мисс Кингшип, выпускница Колумбийского университета, является сотрудницей рекламного агентства Camden & Galbraith. Ее бывший супруг – студент колледжа в Колдуэле, штат Висконсин. Недавно был принят на работу в коммерческий отдел корпорации Kingship Copper. Мистер Кингшип, я прошу прощения. В приемной сидит человек, который настаивает на незамедлительной с вами встрече. Настаивает? Да, сэр. Я объяснила ему, что вас нельзя беспокоить, но он говорит, дело касается ваших, простите, сэр, погибших дочерей, Дороти и Эллен. Как его зовут? Он не назвался. Ну, ладно, пусть войдет. На пороге кабинета Лео Кингшипа появилась фигура молодого человека. Всмотревшись в лицо вошедшего внимательно, бизнесмен усмехнулся. А, так это вы. Тогда ничего удивительного, что вы отказались назвать мисс Ричардсон свое имя. Да. Я, признаться, забыл вашу фамилию. Грант, кажется. Гант. Гордон Гант. Я крайне загружен работой, мистер Гант. И потому, если обещанная информация по поводу Дороти Эллен состоит из все тех же нелепых теорий, которые вы строили в Блю-Ривере... Отчасти. Тогда, извините, я не желаю вас слушать. Я сразу почувствовал, что не понравился вам с первого взгляда. А это вовсе не так. Я понимал, что вами движут наилучшие побуждения. Не мог не оценить вашего молодого задора и энтузиазма, но вот только... Только направили вы свою энергию не туда. До того не туда, что добились только одного – причинили мне лишнюю боль. Мне и самому очень хотелось бы верить, что Дороти не покончила с собой. Это не было самоубийством. А записка? Пара случайных и двусмысленных фраз могла означать все, что угодно. Ее могли заставить написать эти слова хитростью. Дороти пришла в муниципальный центр, чтобы оформить брак. Версия Эллен была абсолютно правильной, и потому убили ее. Зачем опять ворошить все это? Что я, по-вашему, должен чувствовать? Перестаньте, ради бога, лезть в чужие дела и уходите. Кстати, простите, я кое-что подчеркнул из сегодняшней «Нью-Йорк Таймс». Вот, посмотрите. Что вам известно о Бадди Карлисе? Как это, что мне о нем известно? Да. Ну, он же скоро станет моим зятем. Знаете ли вы, например, что он встречался с Эллен? Конечно. Не пойму, к чему вы клоните. Они учились в одном университете. О, это длинная история. Гордон Гант прикурил, выпустил кольцо дыма и приступил к рассказу ровным, уверенным голосом человека, привыкшего импровизировать в прямом эфире. По дороге из Колдуэлла в Блю-Ривер Элли написала Баду Карлису письмо. У меня был случай его прочитать в тот день, когда она приехала в Блю-Ривер. Признаюсь, меня от этого письма хорошенько тряхануло, потому что в нем описывался подозреваемый в убийстве человек, который внешне очень походил на меня. В тот вечер, когда убили Эллен, я вспомнил о письме, содержание которого было свежо в памяти. Что там было? Ну, обращение, милый мой Бад, да, адрес на конверте, Висконсин, Колдуэлл, Рузвельт-стрит, номер дома, и больше вроде бы ничего. Но потом я вспомнил еще несколько мелких деталей, которые мне не без труда удалось сложить вместе, как мозаику. В то время это не показалось мне важным. Так, штрихи к портрету возлюбленного Эллен. Однако теперь они неожиданно приобрели куда большее значение. Что дальше? Первое. Эллен писала Карлису, что не отстанет в своих занятиях, потому что воспользуется его конспектами. Она была на четвертом курсе, и все указывало на то, что Карлис тоже. Ведь если у них совпадало все учебное расписание, ну ведь трудно ожидать, что он учился хотя бы курсом ниже. Второе. В том письме Элли написала свое поведение на протяжении первых трех лет учебы, которое явно контрастировало с тем, как она стала вести себя после смерти Дороти. По ее собственным словам, она вела довольно-таки легкомысленный образ жизни, и Карлис просто не узнал бы ее тогда. Получается, что Бад Карлис, будучи на четвертом или, в крайнем случае, на третьем курсе, не знал Эллен первые три года учебы, хотя колледж очень маленький. Это приводит нас к простому выводу, который показался мне малозначительным в прошлом году, а сейчас приобрел в моих глазах особую важность. Бад Карлис перевелся в Колдуэлл после гибели Дороти.